Учителя тоже по полгода зарплату не платили. Центральная пресса сначала робко, а потом уверенно стала говорить, что в концлагерях погибали одни евреи, а русские, так лучше бы их вообще Гитлер завоевал. И богаче жили, вон как в Европе, и культ личности намного бы раньше пал. Такие пошли веяния пропаганды и толкования событий. Учителя истории выли, преподавали по газетным вырезкам. Старые учебники, хоть выкинь. Все по новым воззрениям выходило брехней. Графке же было не до этого. Надо было жить, учить Машеньку. Тоже в культпросвете. Голосишка хоть и не мамин, но зато очень музыкальная, слух абсолютный. И вообще желательно было вписаться в рыночную экономику. Генка стараниями жены был пристроен к делу. Заняли долларов, открыли магазин любимый. Глава семьи мотался на машине в область, возил товар. За прилавок посадили бывшую школьницу, смазливую Свету. Деньги нужны были каждый день и много. И тогда Аграфена открыла свой бизнес — свадьбы. Все гениально и рядом. А что? Учреждение в выходные простаивает. Если в пятницу сделать день здоровья, то родня заезжает в школьную столовую стряпать. Суббота-воскресенье идет гульба, муссопровождение, Аграфена, тамада Сашка-физкультурник. Дело пошло. Свадьба-то выходила дешевле раза в три, чем в кафе или в столовой. А насколько веселей? Графка под каждую пару составляла индивидуальную программу. Опыт у нее какой. И жарила. Народ, что называется, тащился. Пела обручальное кольцо, не просто украшение. Мы желаем счастья вам. Напилась я пьяна. А заканчивала вообще на хорошем поддатии матерными частушками, и репертуар постоянно пополнялся. В школу потекли внебюджетные средства. И учреждение образования вернула себе статус социокультурного центра. О как! Кипрянские журналисты могут завернуть, высказаться. Да, в жизни появился просвет, а директор графки, деловой женщине-предпринимателю, в рот смотрел. Все хорошо, если б не Машенька. Аграфена, добравшись до области и предварительно переговорив с преподавателями, врывалась в общежитие с воплями «проститутка», «шалава» и тому подобное. Потому как Машенька, несмотря на патриотически публичное детство, что-то пошла в кость, жила в свое удовольствие, пила, курила и вообще бралась верховодить в порочной среде. Промучившись так с ней 2 года, графка выдернула Машеньку с учебы, перевела на заочное, полкабана отвезла, вернула домой, устроила в школу преподавать домоводство. Тишь, благодать, полная семья. Но тут-то и начинается самое интересное. Дети, они ж нынче не пристроенные. Никаких ни пионеров, ничего, они со скуки бегают и за учителями шпионят. У меня вон Вовик, это шило, где он только не бывает за день, и что он только не видит. Над учениками никакого контроля, и над учителями полная свобода нравов, только корми их.